Максим посмеялся, покачал головой, задумался. Вспомнил то далекое, далекое, милое сердцу время. И Григорий тоже задумался. Он плохо помнил отца. Тот вскоре после войны умер от ран. Григорий хранил о нем светлую память. Долго молчали. «Да», — сказал Григорий, — «но с техникой это ты зря. Что ж, весь свет будет на машинах, а мы в ночь по 30 верст пешака давать. Тут ты тоже в крайность ударился. Но про середку это, пожалуй, не лишено смысла, а?» «Не лишено, нет. Налей-ка, да я тебе еще одну поучительную историю расскажу. Ты ничего, спать не хочешь?» «Нет-нет, давай историю». Максим пододвинул к себе рюмку, задумчиво посмотрел на нее и отодвинул. «Потом выпью, а то худо расскажу. Я ведь шел к тебе, эту историю держал в голове. Расскажу, думаю, Гришке сгодится. Это даже не история, а так, из детства тоже, из нашего. Но она тебе может сгодиться. Она тоже, как сказать, про руководителя. Каким надо быть руководителем-то?» Максим посмотрел на племянника, не то весело, не то насмешливо. Григорию показалось насмешливо. Дядя вроде подсмеивался над его избранием в руководителе. У Григория даже шевельнулось в душе протестующее чувство, но он смолчал. В этот вечер он как-то по-новому узнавал дядю. «Сколько же, оказывается, передумала эта голова?» — изумлялся он, взглядывая на Максима. «Ничего не принял мужик на голую веру. Обо всем думал, с чем не был согласен, про то молчал. Да и не спорщик он. Не хвастал умом, но правду, похоже, всегда знал. Было нам лет 15, может, поменьше, — стал рассказывать Максим. — Деревня наша, не деревня, село. В старину было большое, края были, мордва, Низовка, дикари, Баклань. — Это я еще помню, — подсказал Григорий. — А, ну да, — согласился Максим. — Я все забываю, что тебе уж тоже за 30 должен помнить. Ну вот. И вот дрались мы край на край, страшное дело. Чего делили, черт его в душу знает. До нас так было, ну и мы. Дрались несусветно. Это уж ты не помнишь, при советской власти это утихать стало. А тогда просто это страшное дело, что творилось. Головы друг другу гирьками проламывали. Как какой праздник, так, глядишь, кого-нибудь изувечили. Ну, а жили-то мы в Низовке, а Низовка враждовала с мордвой. И мордовские нас били. Больше их было, что ли? Потом они все какие-то, черт их знает, какие-то были здоровые. Спуску мы тоже не давали. У нас один Митька Куксин, тот черт у рога выломит. До того верткий был парень. Но все же ордой они нас одолевали. Бывало, девку в мордве лучше не заводи. И девки падет, и тебе ребра пересчитают. И вот. Приехал к нам один парнишечка. Наш годок, а ростиком куда меньше, за мухрышку, можно сказать. Теперь вот слушай внимательно. Максим даже и пальцем покачал в знак того, чтобы племяш слушал внимательно. Тут самое главное. Приехал этот мальчишечка. Приехали они откуда-то из Черни, из гор, но русские. Парнишечка-то его звали Ванькой, такой шарбатенький, невысокого росточка, как я сказал, но подсадистый. Рука такая вроде не страшная, а махнет, с ног полетишь. Но дело не в руке, Гриша. Я потом много раз вспоминал этого Ваньку. Перед глазами он у меня стоял, душа была стойкая. Ах, стойкая была душа. Поселились они в нашем краю, в Низовке. Но мордовские его один раз где-то прищучили, побили. Ладно, побили и побили. Он даже и не сказал никому про это. А с нами уж подружился. И один раз и говорит: «Чё это вы от мордовских-то бегаете?» Ведь оно, мол, как, привыкли и бегаем. Максим без горечи негромко посмеялся. «Сейчас смешно, да. Ну, давай он нам беса подпускать, разжигать начал. Ведь говорить умел окаянный. Разжег. Оно, конечно, 15-летних разводить на драку, это, может, не хитрое дело, но все же тут много разных тонкостей. Во-первых, мы же лучше его знали, какие наши ресурсы, так сказать. Потом, это не первый год у нас тянулось, мы не раз и не два пробовали дать мордовским, но никогда не получалось. И вот все же сумел он нас обработать, позабыли мы про все свои поражения и пошли. Да так, знаешь, весело пошли. Сошлись мы с имя на острове, спротив фермы островок был, облепишный звали. Сейчас там никакого острова нет, а тогда островок был. Мелк, правда, но штаны надо снимать, перебродить-то. Перебрели мы туда. Договорились, что ничего в руках не будет. Ни камней, ни гирек, ничего. И пошли хлестаться. Ох, и полосовались же. Аж вспомните, то весело. Аж сейчас руками задвигал, ей-богу. Максим тряхнул головой, выпил из рюмки немного. Негромко хэкнул. Помнил, что в горнице улеглись ко сну дети Григория и жена. И продолжал тоже негромко, с тихим азартом. Как мы не пластались! Опять они нас погнали. А погнали куда? К воде. Больше некуда. Мы и сыпанули через протоку. Те за нами. И тут слышим наш шербатенький Ванька, как зарет. Стой, в Господа, в душу, куда? Глядим. Кинулся один на мордовских. Но это, я тебе скажу, видеть надо было. Много я потом всякого повидал, но такого больше не приходилось. Я и драться дрался, а глаз с Ваньки не спускал. Ведь не то, что напролом человек пер, как пьяный бывает, он стерегся. Мордовские смекнули, кто у нас гвоздь заглавный, и давай на него. Ванька на ходу прям подставил одного, другого вокруг себя, с боков, со спины, не допускайте, говорит, чтоб шибли, а то развалимся. Как, скажи, какое училище такое кончал по этому делу? Ну, полоскаемся. А в протоке уж дело-то происходит, на виду у всей деревни. Народ на берег сбежался, глядят, а нам уж ни до чего нет дела. Целое сражение идет. С нас и вода, и кровь текет. Мордовские тоже уперлись, тоже не гнутся. И у нас откуда сила взялась? Прям насмерть схватились. Не знаю, чем бы это дело закончилось. Может, мужики разогнали бы нас кольями, так бывало. Переломил это наше равновесие все тот же Ванька Шарбат. То мы дрались молчком, а тут он начал приговаривать. Достанет какого и приговаривает. «Ах ты, головушка моя бедная, арбуз какой-то, не голова!» «Опять достанет! Ах ты, милашечка ты мой, а хлебник водится!» «Нам и смех, и сил вроде прибавляет!» «Загнали мы их опять на остров, и все!» «С этих пор они над нами больше не тешились!» «Вот какая штука, Григорий!» «Один завелся, и готово дело! Все перестроил!» Вот это был руководитель врожденный. «Да», — молвил Григорий, — «история-то не показалась ему поучительной. Ни поучительной, ни значительной, но он не стал огорчать дядю. Интересно». Максим уловил, однако, что не донес до племянника, что хотел донести. Помолчал. «Видишь, Григорий... Я понимаю, тебе эта история не является наукой. Но знаешь, я и на войне заметил. Вот такие вот, как этот Ванька, много нам дела сделали. Они всю войну на себе держали, правда? Перед теми, кто только на словах-то. Перед имя же несовестно, а перед такие вот стыдно. Этот, он ведь все видит. Ты мне словами, делом доказывай, делом доказывай, тогда он тебе душ свою отдаст. Конечно, история не ах какая, но, думаю, выбрали тебя в руководители. Дай, думаю, расскажу, как я, к примеру, это дело понимаю. А? Максим посмотрел прямо в глаза племяннику, непонятно и значительно как-то усмехнулся. Ничего, поймешь, что к чему, поймешь. «Что потом с этим Ванькой стало?» — спросил Григорий. «А не знаю. Уехали они опять куда-то, в скорости уехали. Да разве дело в том Ваньке? Их много таких. Хотя я тогда прям полюбил того Ваньку, честное слово. Прям обожал его. А он еще и Это не нахальный был. Жили они бедноватые, на раз и пожрать нечего было. Я не знаю, чего-то мотались по свету. Так вот, принесешь ему пирог какой-нибудь, он аж покраснеет. Брось, говорит, зачем? Застесняется. Я люблю таких. Уехали потом куда-то. А я вот всю жизнь его помню. Вот же как. История твоя не лишена, конечно, смысла, сказал Григорий. Не лишена, нет. Максим кивнул головой согласно. Но от того, что история его не вышла такой разительной и глубокой, какой жила в его душе, он скис, как-то даже отрезвел и погрустнел. Не лишена, Гриша, не лишена. На словах я тебе могу только одно сказать. Не трусь. Как увидят, что не трусишь, так станут люди поддерживать. Ну, одной смелости тут тоже, наверное, мало. Мало! Максим опять кивнул, подумал. Но смелый хоть не врет. Максим снова посмотрел в глаза Григорию. Не додумается врать смелый-то. Чуешь? А голова, что ж, какая есть, какую Бог дал. Голова у тебя неплохая, но бывает. Максим вдруг махнул рукой, досадливо поморщился. Заговорился я чего-то. Ладно, лишка, видно, хватил, правда. Не обессудь, Гриша, спите. Максим встал из-за стола, посмотрел на дверь горницы и спросил шептом. Как жена-то? Что? Не понял Григорий. Не ворчит, что в деревню увез из города. Григорий улыбнулся, не сразу сказал и сказал тоже тихо. Всякое бывает. Это Максиму понравилось. Ответ правдивый, не бравый и не жалостливый. Он кивнул на прощание и пошел к двери, стараясь ступать не тяжко, но все равно вышло грузно и шумно. Максим поскорее уж дошел последние шаги, толкнул дверь и вышел в сени, и там только ступил всей ногой, и на крыльце громко прокашлялся и сказал сам себе: «Экая темень-то, в глаз кали!» Медик Володя. Студент медицинского института Прохоров Володя ехал домой на каникулы. Ехал, как водится, в общем вагоне, ехал славно. Сессию сдал хорошо, и из деревни писали, что у них все там в порядке, все здоровы. На душе у Володи было празднично. И под вечерок пошел он в вагон-ресторан поужинать и, может быть, выпить граммов 100 водки, такое появилось желание. Пошел через вагоны и в одном, в купейном, в коридоре, увидел землячку свою, тоже студентку, кажется, пединститута. Она была из соседней деревни. В позапрошлом году они вместе ездили в райцентр сдавать экзамены по английскому языку, и там познакомились. Володе она тогда даже понравилась. Он потом слышал, что она тоже прошла в институт, но в какой и в каком городе, толком не знал. Вообще как-то забыл о ней. Он было обрадовался, увидев ее окошко, но тут же оторопел, забыл, как ее звать. Остановился, отвернулся к окну, чтобы она пока не узнала его, стал вспоминать имя девушки. Напрягал память, перебирал наугад различные имена, но никак не мог вспомнить, то ли Алла, то ли Оля, что такое короткое, ласковое. Пока он так гадал, уткнувшись в окно, девушка оглянулась и тоже узнала его. «Володя, ой, здравствуй!» «Хелло!» — воскликнул Володя и сделал вид, что очень-очень удивился и остро почувствовал свою фальшь. Это «хелло» и наигранное удивление. От этого вопросы дальше возникли очень нелепые. «Каким ветром? Откуда? Куда? Как? На каникулы?» «А, ну да! Ну и как? Насколько?» Володя до боли ощущал свою нелепость, растерянность и суетился еще больше. Почему-то страшно было замолчать и не фальшивить дальше. До сентября или до октября. Девушка, это было видно по ее глазам, отметила, сколь изменился с недавней поры ее земляк. Но странно, что и она не сказала в простоте. «Да что ты, Володя, я тоже еду на каникулы, как и ты». А сразу подхватила эту показную вольную манеру. «Не знаю, как нынче будет, а вы? Вам сказали или тоже на бум-бум едете?» Володе сделалось немного легче от того, что девушка не осадила его с глупой трескотней, а готова даже сама поглупеть во имя современных раскованных отношений. Нам сказали к сентябрю собраться, естественно, но мы пронюхали, что опять повезут на картошку, поэтому многие из нас хотят обзавестись справками, что работали дома, в родимых колхозах. А мы тоже, мы говорим, а можно мы дома отработаем? Зачем же их спрашивать? Надо привести справку, и все. Володе даже понравилось, как он стал нагловато распоясываться. Он втайне завидовал сокурсникам-горожанам, особенно старшекурсникам, но сам не решался изображать из себя такого же. Совестно было. Но теперь он вдруг испытал некое удовольствие в нарядной роли чуть ли не кутилы и циника. Будь у него в кармане деньги, хоть немного больше, чем на 100 граммов водки и на билет в автобус до своего села, он, пожалуй, ляпнул что-нибудь и про ресторан, но денег было только-только. «А не опасно со справкой-то?» — спросила девушка. «Могут же это, я умоляю, отработал и все, возил навоз на поля». Володя с улыбкой посмотрел на девушку, но поскорее отвернулся и полез в карман за сигаретой. Не все еще шло гладко пока, маленько было совестно. «Вас куда в прошлом году возили?» «В Заозерье. Но мы там пожили неплохо». Володе и вправду понравилось ездить с курсом на осенние работы в колхоз, и никакую справку он не собирался доставать дома. «А мы ездили в Красногорский район», — тоже не без удовольствия вспомнила девушка. «Тоже неплохо было. Хохмели?» «А как отдыхаете дома летом? Чем занимаетесь?» «Да чем? За ягодами ходим». Девушка спохватилась, что, пожалуй, это банально, за ягодами. «Вообще скучно». «Скооперируемся?» — навернул Володя. «А то я тоже с тоски загибаюсь. Нас же разделяет всего 14 километров, да? Сядем на велики». «Давайте», — легко согласилась девушка. «У нас тоже молодежи нету. Подруги кое-какие остались, но, знаете, вот были подругами, да? Потом вдруг что-то раз, и отношения портятся. Вот так, знаете, банально, обвально». «Это вполне понятно», — сказал Володя. «Это надо было ожидать, это один к одному». «А почему?» — очень притворно удивилась девушка. «Разошлись дороги и разошлись, как в море корабли». Володя посмеялся и стряхнул пепел в алюминиевую неудобную пепельницу внизу. «Это ж так естественно, как естественно то, что у человека две ноги, две руки и одно сердце». Володя вспомнил, что он медик. И девушка тоже вспомнила, что он медик. «Ой, а трудно в медицинском, а?» Володя снисходительно посмеялся. «Почему?» «Нет, отсев, естественно, происходит». Володе нравилось слово «естественно». «Нас на первом курсе повели в анатомичку. Одна девушка увидела жмуриков и говорит: «Ах, держите меня!» и повалилась в обморок. «Ну, естественно, это же не врач, фармацевты». «Обидно, наверное, да? А у вас стабильное положение?» «У нас со второго курса нынче ушла одна, но она просто перевелась, у нее просто отец военный, его куда-то перевели, во Владивосток, а так нет. А у вас клуб в деревне построили?» «Кинотеатр. В прошлом году я как-то пошел посмотреть какую-то картину, половины слов не понял, бубнешь какой-то бу-бу-бу, я ушел. Хуже, что библиотеки доброй нет, у вас хорошая библиотека?» «Да нет, тоже, я везу кое-что с собой». «Ой, что?» выдал Володе показушный великий голод. «Путешествие Христофора Колумба. Это, знаете, дневники, письма, документы. Я же географичка». «Так, еще? Еще кое-что. А у вас есть что-нибудь?» «У меня кое-что специальное тоже. Записки врача этого, как его, врач тоже был». «Чехов?» «Нет, но они, кажется, поддерживали приятельские отношения. Вот вылетела фамилия. А Брэдбери у вас ничего нету?» «Нет». «А вы любите читать про медиков?» «Да нет. Любопытно бывает, если не туфта полная, а Камю ничего нет?» «Нет, нету». «Ну так как же мы будем бороться со скукой?» — весело спросил Володя. «Как вы себе это представляете?» Ему совсем хорошо стало, когда свалили этих Камю, Брэдбери. «Общими усилиями как-нибудь», — тоже весело сказала девушка. Как-то вроде обещающе сказала. Володя быстро утрачивал остатки смущения. Он вдруг увидел, что девушка перед ним милая и наивная, неопытная. Он и сам был не бог весть какой опытный, то есть вовсе неопытный, но рядом с такой-то совсем-то уж зеленый. Ну, он хоть что-то дослышал, отважится. Возможность эта так внезапно открылась Володе, и так он вдруг взволновался, что у него резко ослабли ноги. Он уставился на девушку и долго смотрел, так что та даже смутилась и от смущения вдруг рассмеялась. Глядя на нее, и Володя тоже засмеялся. Да так это у них громко вышло, так самозабвенно, так искренне. Вплоть до того, что... — хохотал Володя. — Вплоть до того, что поставим... Володя и хотел уж перестать смеяться, и не мог. — Поставим шалаш, и... Как услышала девушка про этот шалаш, так еще больше закатилась. — Как Робинзоны на этом, да? Володя только кивнул головой, не мог говорить от смеха. Тут отодвинулась дверь ближнего к ним купе, и какая-то женщина крестьянского облика высунулась и попросила негромко: «Ребята, у меня ребенок спит, потише бы». Тотчас и в соседнем с этим купе скрижетнула дверь, и некая лысая голова, зло и недовольно, сказала: «Как в концертном зале, честное слово, не в концерте же». И голова усунулась, и дверь опять нервно скрижетнула и щелкнула. Даже женщина, у которой ребенок, удивленно посмотрела на эту дверь. «Не спится юному ковбою», — громковато сказал Володя, перестав смеяться, но еще улыбаясь. Он тоже смотрел на сердитую дверь и сказал еще, но потише, вернее так: «Не спится лысому ковбою». Девушка прихлопнула ладошкой новый взрыв смеха и бегом побежала по коридору, прочь от опасного места. Володя, польщенный, пошел за ней. Чего ему не хватало для полного утверждения в новом своем качестве, так это вот голой, злой головы. Он шел и придумывал, как он сейчас скажет еще про эту голову. Может быть, так: «Я сперва подумал, что это чье-то колено высунулось». Девушка ушла аж в тамбур от греха подальше. «Ой, правда, мы расшумелись», — сказала она, поправляя волосы. «Люди спят уже». Володя закурил. Его опять охватило волнение. Его прямо колыхнуло, когда она совсем рядом скинула вверх и назад оголенные свои руки. Он успел увидеть у нее под мышкой родинку. Дым сигареты стал горьким, но он глотал и глотал его и молчал. Потом бросил сигарету и посмотрел на девушку. Ему казалось, что он посмотрел смело и с улыбкой. Девушка тоже смотрела на него. И потому как она на него смотрела вопросительно, чуть удивленно, он понял, что он не улыбается. Но теперь уж отступать было некуда. И Володя положил руку на ее плечо и стал робко подталкивать пальцами девушку к себе. Так как-то двусмысленно подталкивал, приглашал и не приглашал. Можно, однако, подумать, что он влечет к себе, тогда пусть шагнет сама. Жуткий наступил момент. Наверное, короткий, но Володя успел разом осознать и свою трусость, и что ему вовсе не хочется, чтобы она шагнула, и он вовсе потерялся. «Что ты?» — спросила девушка серьезно. «Начнем?» — сказал Володя. Девушка убрала его руку. «Что начнем? Ты что?» «О, боже мой!» — воскликнул Володя. «Чего ж ты так уж испугалась-то, печушка?» И он коротко хохотнул, торопливо похлопал девушку по плечу и сказал снисходительно и серьезно: иди спать, а то поздно уже, да?» И ринулся в наружную дверь тамбура, вон отсюда. «Завтра поедем вместе?» — спросила вдогонку девушка. «Да, обязательно!» — откликнулся Володя. Он же был в переходном этом мешке, где грохотало и качалось. Он почти бежал по вагонам. Очень хотелось или самому выпрыгнуть из вагона, или чтобы она, эта географичка, выпала бы как-нибудь из вагона, чтобы никто никогда не узнал его гнусного позора, и какой он враль и молокосос. Он пришел в свой вагон, снял ботинки, тихо, как всякий мелкий гад, влез на верхнюю полку и замер. «Боже ж ты мой! Так ждал этого лета, так радовался, ехал, так все продумал, как будет отдыхать. Тьфу, тьфу, тьфу!» Он вдруг вспомнил, как зовут девушку. Лариса. Еще он вспомнил, как он хохотал в купейном вагоне. Он заворочился и замычал тихо. «Ведь Не сломал же руку или ногу, ни от поезда не отстал, ни чемодан не украли, сам мелко напаскудил. Это Лариса теперь расскажет всем, они любят рассказывать, смеются всегда, когда какой-нибудь валенок хотел соблазнить девушку, но ничего не вышло, получил по ушам, приврет еще, приврет обязательно. Так он казнил себя на верхней полке, пока вдруг не заснул. Как-то заснул и заснул, страдал-страдал и заснул. А проснулся, когда уж поезд стоял на родной станции, дальше он никуда не шел. За окном был ясный день, на перроне громко разговаривали, смеялись, вскрикивали радостно, встречались, торопились к автобусу. Володя моментально собрался и вдруг вспомнил вчерашнее и так и сел. Но надо было выходить. В вагон ушел проводник и поторапливал замешкавшихся пассажиров. Володя вышел на перрон, огляделся и прошмыгнул в вокзал. Сел там в уголок на чемодан и стал ждать. Эта Лариса уедет, наверное, одним из первых автобусов. Она девка шустрая. А они потом еще будут. Автобус-то много. И почти все идут через его село. Черт с ней, с этой Ларисой. Может, расскажет, а может, и не расскажет. Зато он все равно дома. И уж не так было больно, как вчера вечером. Ну, что ж уж тут такого? Стыдно только. Ну, может быть, пройдет как-нибудь. Володя выглянул в окно на привокзальную площадь и сразу увидел Ларису. Она стояла поодаль от автобусов, высматривала Володю среди людей, идущих с перрона. Володя сел опять на чемодан. Вот же противная девка, стоит, ждет. Чего, подождешь, подождешь и уедешь, домой-то охота. Но тетка какая настырная, стоит, ждет. Как зайка летал на воздушных шариках. Маленькая девочка, ее звали Верочка, тяжело заболела. Папа ее, Федор Кузьмич, мужчина в годах, лишился сна и покоя. Это был его поздний ребенок, последний теперь. Он без памяти любил девочку. Такая была игрунья. Все играла с папой, с рук не слезала, когда он бывал дома. Теребила его волосы, хотела надеть на свой носик кнопку папины очки. И вот заболела. Друзья Федора Кузьмича, у него были влиятельные друзья, видя его горе, нагнали к нему домой докторов. Но там и один участковый все понимал. Воспаление легких. Лечение одно, уколы. И такую махонькую кололи и кололи. Когда приходила медсестра, Федор Кузьмич уходил куда-нибудь из квартиры на лестничную площадку. Да еще спускался этажа на два вниз по лестнице и там пережидал, курил. Потом приходил, когда девочка уже не плакала, лежала слабенькая, горячая, смотрела на него. У Федора все каменело в груди. Он бы и плакал, если бы умел, если бы вышли слезы. Но они стояли где-то в горле, не выходили. От беспомощности и горя он тяжко обидел жену, мать девочки. Упрекнул, что та не досмотрела за детем. «Тряпками больше занята, а не ребенком», — сказал он ей на кухне, как камни валуны на стол бросил. «Все шкафы свои набиваю, торопится». Жена в слезы. И теперь, если и не ругались, нелегко было бы теперь ругаться. То и помощи, и утешения не искали друг у друга. Страдали каждый в одиночку. Врач приходил каждый день. И вот он сказал, что наступил тот самый момент, когда... Ну, словом, все маленькие силы девочки восстали на болезнь. Если бы как-нибудь ей еще и помочь, поднять бы как-нибудь ее дух, устремить ее волю к какой-нибудь радостной цели впереди, она бы скорее поправилась. Нет, она и так поправится, но еще лучше, если она, пусть бессознательно, но очень-очень захочет сама скорее выздороветь. Федор Кузьмич присел перед кроваткой дочери. «Доченька, чего б ты вот так вот хотела бы? Ну-ка подумай, я все-все сделаю». Сам не смогу, попрошу волшебника. У меня есть знакомый волшебник, он все может. Хочешь, я наряжу тебе елочку? Помнишь, какая у нас была славная елочка с огоньками? Девочкина ручка шевельнулась на одеяле. Она повернула ее ладошкой кверху, горсткой. Она так делала, когда справедливо возражала. Елочка за зимой бывает. Да, да, поспешно закивал сидеющий головой папа. Я забыл. Ахож, сходим с тобой, когда ты поправишься, мульти-пульти посмотрим. Много-много. Мне нельзя много, сказала умная Верочка. Папа! Вдруг даже приподнялась она на подушке. А дяде Игой, казочку я сказываю, возайку, ох, айосенька. Так, так, радостно всполошился Федор Кузьмич. Дядя Егор тебе сказочку рассказывал про зайку? Верочка закивала головой, у нее даже глазки живо заблестели. «По зайку! Тебе охота бы послушать! Как он летал на сайках!» «Как он летал на шариках? На каких шариках?» «Ну, на сайках! Дядя Егор приедет!» «Дядя Егор? Да нет, дядя Егор далеко живет, в другом городе. Ну-ка давай, может, мы сами вспомним, на каких шариках зайка летал, на воздушных? Катался? Да нет. У Верочки в глазах показались слезы. Вот какой-то ветер подуй, он высоко-высоко поетей, пусть дядя Егор приедет. Дядя Егор-то, да он далеко живет, доченька, ему надо на поезде ехать, на поезде, ту-ту-ту, или на самолете лететь. А ты скажи про зайку-то. А ты мне маленько подскажи. Я, может, вспомню, как он летал на шариках. Он что, надул их и полетел? Девочка в досаде большой сдвинула бровки, зажмурилась и отвернулась к стенке. Отец видел, как большая слеза выкатилась из уголка ее глаза. Росинка ясная перекатилась через переносе и упала на подушку. «Доча!» — взмолился отец. Я сейчас узнаю. Ты не плачь. Сейчас мама, наверное, помнит, как он летал на шариках. Сейчас, доченька, ладно? Сейчас я тебе расскажу. Федор Кузьмич чуть не бегом побежал к жене на кухню. Когда вбежал туда такой, жена даже испугалась. Что? Да нет. Ничего, ты не помнишь, как зайка летал на воздушных шариках? На шариках, не поняла жена. Какой зайка? Федор Кузьмич опять рассердился. Француз, зайка с рогами, зайка, сказку такую Егор ей рассказывал, не слышала. Жена обиделась, заплакала. Федор Кузьмич опомнился, обнял жену, вытер ладошкой ее слезы. Ладно, ладно, прям как преступница сижу здесь, выговаривала жена. Что ни слово, то поперек. Один ты, что ли, переживаешь? Ну, ладно, ладно, говорил Федор. Ну, прости. Не со зла, а голову потерял. Ничего не могу придумать. Какую сказку-то? Про зайку какого-то. Как он летал на воздушных шариках. Егор рассказывал. Вдруг спохватился Федор. А я сейчас позвоню Егору. Пойду и позвоню с почты. Да зачем с почты-то? Из дома можно. Да из дома-то. Пока их допросишься. Из дома-то. Сейчас я сбегаю. И Федор Кузьмич пошел на почту. И пока шел... Ему пришла в голову совсем другая мысль — вызвать Егора сюда. Приедет, расскажет ей кучу сказок, он мастак на такие дела. Ясно, что он выдумал про этого зайку. И еще навыдумывает всяких. Так, сегодня четверг, завтра крайний день, отпросится на денек, а в воскресенье вечером улетит. Два с небольшим часа на самолете. Еще так, — думал Федор. Это будет для нее, для девочки, неожиданно и радостно, когда приедет сам дядя Егой. Она его полюбила, полюбила его сказки, замирала вся, когда слушала. Не так сразу Федор Кузьмич дозвонился до брата, но все же дозвонился. К счастью, Егор был дома, пришел пообедать. Значит, не надо долго рассказывать и объяснять его жене, что вот заболела дочка и так далее. «Егор!» — кричал в трубку Федор. «Я тебя в воскресенье посажу в самолет, и ты улетишь. Все будет в порядке. Ну, хошь, я потом напишу твоему начальнику». «Да нет!» — тоже кричал оттуда Егор. «Не в этом дело! Мы тут на дачу собрались! Ну, Егор, ну отложи дачу, елки зеленые! Я прошу тебя! У нее как раз переломный момент, ты понимаешь? Она ж заплакала давеча!» «Да я рад душой, слышь меня! Ну-ну, я брат душой, но...» Егор что-то замялся там, замолчал. «Егор! Егор!» — кричал Федор. «Погоди!» — откликнулся Егор. «Решаем тут с женой!» Догадался Федор. «Жена там поперек стала. Егор! А Егор!» — дозвался он. «Дай к трубку жене, я поговорю с ней». «Здравствуйте, Федор Кузьмич!» — донесся далекий вежливый голосок. «Что, у вас доченька заболела?» «Заболела. Валентина...» — Федор забыл вдруг, как ее отчество. Знал и забыл, и переладился на ходу. «Валя, отпусти, пожалуйста, мужа, пусть приедет на 2 дня. Всего на 2 дня, Валенька, я в долгу не останусь. Я...» Федор сгоряча не мог сразу придумать, чтобы такое посулить. «Я тоже когда-нибудь выручу». «Да нет, я ничего. Мы и правда на дачу собрались. Знаете, зиму стояла без присмотра, хотели там...» «Валя, прошу тебя, милая, долго сейчас объяснять, но очень нужно, очень, Валя, Валь!» «Да, Федор, это я», — отозвался Егор. «Ладно, слышь, ладно, мол, вылечу сегодня. Ох, Егор!» Федор помолчал. «Ну, спасибо, жду». А у Егора, когда он положил трубку, произошел такой разговор с женой. «Господи!» — сказала жена Валя. — «Все бросай и влетай, девочки, сказку рассказывай». — «Ну, болеют ребенок, а то дети не болеют. Как чтоб ребенок вырос и не болел?» Егору и самому в диковинку было. Лететь чуть не за 1500 километров, рассказывать сказки. Но он вспомнил, какой жалкий был у брата голос. У него слезы слышались в голосе. «Нет, видно, надо. Может, больше надо самому Федору, чем девочке». «Первый раз собрались ездить», — капала жена Вали. «Большакова вон съездили. Говорят, у них крыша протекла, а у нас крыша хуже ихней». «Ну, так бы и сказала ему», — вскипел Егор. «Чего ты ему не сказала? Чего ты? Уж посулился? Нет, давай душу сейчас травить». «Ладно, не ори. Душу ему растравили. Что я, голос лишенный, свое мнение высказать?» «Да чего ты ему-то не высказала? Высказал бы ему-то, а то туда же б сочувствовала. У вас доченька заболела». Не злой был человек Егор, но передразнивать умел так до обидного похоже. Так у него это талантливо выходило, что люди нервничали и обижались. Тем и оборонялся Егор в жизни. Потому, наверное, и сказки мастера был рассказывать. Передразнивал всех зверей, злых и добрых, и особенно смешно передразнивал вредную бабу-ягу. «Ехай, ехай!» — махнул рукой жена Валя. «Ехай! Ублажай там, если больше делать нечего. Какие ведь господа живут!» «А случалось, что эти господа и тебе помогали!» Егор скоризный посмотрел на жену. «Забыла!» Жена Валя ушла в другую комнату, сердито хлопнув дверью. «Нет, не забыла. Федор Кузьмич устроил ее дочь в институт. Как тут забудешь?» Но и расстроилась она очень, и не показать этого тоже не могла. Егор также расстроился. Так сложились их отношения с женой, давно уж и незаметно как-то сложились, что главными в доме были дела жены. Егор покорился этому, ибо сам не умел ни достать ничего, ни устроить путевки в дом отдыха, ни объясниться с учителями в школе. Умел только работать, знаете. Что ж, кони тоже умеют работать. От работы одной толку мало, это Егор так же давно понял и потому усмирился. Иногда, правда, бунтовал, но слабо и нерешительно. Вскипит, посверкает глазом, да достанно матерится в душе, и все. Так лучше не бунтовать вовсе, не протестовать. А то эти протесты больше только разжигают хозяйскую похоть людей крепких. Егор еще немного сердито поторчал в комнате, Взял из комода 40 рублей и ушел. Хорошо, что не надо чемодан брать. Гостинцы бы захватить. Но, ладно, раз уж так все, с тормозами, какие уж тут гостинцы. Ладно, хоть сам поехал, думал Егор. Маленькую Верочку стало вдруг очень жалко. Сперва в попыхах не совсем понял, сколь нужна, важна эта поездка. А теперь, когда поехал, понял до конца. Глупо было и раздумывать. А вдруг да... Но эту мысль Егор прогнал из головы, не стал даже додумывать. Позвонил из автомата начальнику цеха. Егор был мастер-краснодеревщик, на работе его ценили. И тот беспрекословно отпустил его. Знал, что Егор наверстает эти полтора рабочих дня, и даже больше. В аэропорту в кассе Егору сказали, что билетов в Энск нету. «Ну, может, один как-нибудь?» — робко попросил он. «Что значит один как-нибудь? Нет билетов?» — повторили в окошечке строго. Егор постоял, посмотрел на женщину за стеклом и еще раз сунулся к ней. «Мне очень нужно, девушка, а? Там это... ребенок...» «Гражданин, я же вам сказала, нет билетов. Неужели непонятно? Один ему как-нибудь?» «Да понятно-то, понятно...» Егору хотелось передразнить женщину в окошечке. Он бы сумел это сделать. Вдруг вспомнил он. А этот-то кому? Стеллажи-то делал. Он же говорил, что будет нужно, обращайтесь ко мне. К счастью, Егор записал телефон того могучего товарища. Поискал книжечки. Нашел. Долго, подробно мусолил в трубку по маленькую племянницу. Про брата, про сказки. Куда билет-то нужен? Вышел из терпения могучий товарищ. В Энск. Сразу и надо было сказать. На сегодня? Один? Один. На сегодня. Я уж здесь. Понимаете, я здесь в аэропорту, а билетов, говорят, нету. Я думаю, да неужели ж так ни одного билета и нету? Не может же быть, думаю, такого. Перезвоните, минут через 10. Опять прервал уверенный босок. Егор понял, что улетит сегодня. Походил по вокзалу, подождал минут 15 и позвонил. «Подойдите к кассе номер 3 и возьмите билет», — сказал босок. «Вот спасибо-то», — кинулся Егор с благодарностью. «А то я уж это стал сомневаться, а брат чуть не со слезами просит. У него, понимаете, это второй брак, ребеночек последний, и он потому так переживает. Я ее тоже люблю, девочка-то такая смышленая, все, сказками интересуется». «Ну, до свидания», — сказали на том конце. «Счастливо долететь». «До свидания», — сказал Егор. Касса номер 3 — это не та, куда он подходил. Если была та, Егор сказал бы той женщине в окошечке. Сказал бы. Значит, все же нашелся один билет. Эх вы, как же так получается, уважаемые. А сидишь, строгую себя изображаешь, справедливую. Вам же сказали, нет билетов. Один звонок, а билет, оказывается, есть. Значит, так надо говорить. Для вас нету. Лита, Лита, не подступись, а такой же нуль, только в пилотке. Ну, может, не так бы едко сказал, а может, и не сказал бы вовсе. Правда, что нуль, чего и говорить. В Энск Егор прибыл под утро часов в 5, а в 6 был уже у брата. Позвонил. Открыла хозяйка Надежда Семеновна. О, удивилась она, так рано? «С билетом удачно вышло», — радостно сказал Егор. «Прям сразу улетел. Как, Верочка-то?» «Лучше. Она еще спит. Вы потише, пожалуйста». «Конечно!» — тихо воскликнул Егор. «А Федор-то дома?» «Дома. Ну, мы на кухне пока посидим. Пусть он на кухню-то придет». Федор пришел на кухню в халате и в шлепанцах. Сонный, большой и нелепый в этом халате. Егору даже смешно стало. «Ты прям как поп вьем», — сказал он, здороваясь. Брат Федор покривил в ухмылке губы. «Как долетел?» «Хорошо. А чего там? Жена-то возражала, что ли?» «Да на дачу собрались. Да ну ее!» «Что это она у тебя? Командовать любит?» «Да, чего об этом? Как Верочка-то?» «Перелом наступил. Поправится. Трухнул я тут. Я уж понял. Давай чего-нибудь. Чаю или кофе, а может, что, с дороги-то Смешной Федор начал соваться по шкафам. Сейчас мы изобретем. О, коньяк, будешь? Давай. Егор с интересом наблюдал за старшим братом. Раза три Федор был у Егора. Не то что в гостях, проездом. Всех поразил своей деловитостью, этаким волевым напором, избытком сил. Да, подумали в провинции, эта птица может больно клюнуть. Давай, братка, давай, смешной ты какой-то, не удержался и сказал Егор. Нормальный человек, никакой не деятель. Но, недовольно молвил Федор, чего тут смешного-то? Халат, что ли, никогда не видал? Удобная штука, кстати. Да не халат. Ну, давай, со встречей. И чтоб Верочка скорее поправилась. Братья выпили из маленьких, но каких-то очень тяжеленьких рюмочек. Помолчали. Как живешь-то? Спросил Федор. Да как? Егор потянулся к пепельнице и рукавом пиджака свалил хрустальную рюмочку патрон. Рюмочка пискнула с звонким краешком в гладкий стол и раскололась. «Ах ты, Господи!» — испугался Егор и глянул на брата. Тот усмехнулся, прихватил осторожно пальцами рюмочку и, отскочивший ее краешек, и бросил в мусорную корзинку. «Видно, с детства живет этот страх в человеке», — сказал Федор. «Вот, знаешь...» Верочку ж никто никогда не ругал за посуду. Один раз выронила блюдце, да так испугалась. Я ж ее успокаивать кинулся. Ерунда, мол, чего ты так испугалась-то? Куклу уронит, ничего. А посуду? Есть, наверное, какой-то закон здесь, а? Наверное. Рюмка-то дорогая, черт тебя возьми, с сожалением, сказал Егор. Хрустальная. Да брось, недовольно уж сказал Федор. Хрустальная. Все равно это вещь и должна служить человеку. Ну и отслужила свой век. Туда и дорога. Братья, пожалуй, смутно догадывались, что говорить им как-то не о чем. В прошлый приезд другое дело. Дочь Егора Нина сдавала вступительные экзамены. Начала сдавать сразу, неважно, должен был вмешаться Федор. Все разговоры крутились вокруг экзаменов, института. Егор жил у Федора, очень переживал за дочь, но особенно не высовывался с советами. Все надежды свалил на брата и только со страхом ждал, когда же, наконец, закончатся эти проклятые вступительные экзамены. Тогда-то он и подружился с маленькой Верочкой и вечерами выдумывал ей всякие сказки. Тогда все как-то проще было. «Как Нина-то?» — вспомнил и Федор про Нину. «Может, тоже подумал?» Что когда Нина устраивалась в институт, было хлопотно, но разговоры случались сами собой, не надо было выдумывать, о чем говорить. «Работает в библиотеке. Я говорю, отдохни ты лучше, покупайся вон, успеешь еще, наработаешься. Нет, лучше глянь сработать. Практика, говорит, мне будет. Ну и пусть работает. Полезней. Накупаться тоже еще успеет. Сейчас надо этот главный рубеж взять и окончить институт». Да ведь устают, поди, от учебы-то. Не уж не устают. Да ничего страшного нет в учебе, напористо и поучительно сказал Федор. Что за дикость? Учебы страшиться. Уж нашему ли народу не учиться? Давно и давно пора. Нет, помню, бабка Фекла. Федька, не дочитывай до конца книгу, спятишь. Вот же понимание-то. Да почему? Черт его в душу знает, откуда этот панический страх перед книгой. Нам как раз и не хватает этой книги. И вот, извольте, не дочитывай до конца, а то с ума сойдешь. А что ж, были же случаи. Да от книг, что ли? От книг? Парень вон у Гилевых-то. Игнак-то, Гилев, помнишь? Вон сын его, Витька, зачитался. Тихое помешательство. С чего вы решили, что от книг-то? Читал день и ночь. Ну и что? Как же, зачитался? Федор хмыкнул с досадой, но пока не стал говорить, достал другой хрустальный патрончик, плеснул в него коньяку и себе тоже плеснул. «Давай, с ума они, видите ли, сходят до чтения. Ты много за свою жизнь книг прочитал?» «Я не пример». «А кто пример?» «Ну, я вот прочитал уйму книг, жив, здоров, чувствуешь, что мало еще прочитал, надо бы еще раза в три больше». Куда тебе больше-то? Удивился Егор. Чего не хватает? Всего ж вдосталь. Знаний не хватает, сердито сказал Федор. Вот чего. Вот они сейчас приходят, молодые, на смену, и поджимают. Да как поджимают? Сколько-то еще продержимся, а дальше извини, подвинься, надо уступать. Жизнь, брат, не поспоришь. Ну, не знаю, сказал Егор. Меня, например, никто не поджимает. Да, тебя-то. Твое дело, не обижаясь, конечно, но твое дело каждый сумеет делать. Ну, не каждый, через одного. Есть вещи сложнее. Ну и надо уступать. Тоже чего-то рассердился Егор. Наверное, из-за профессию свою обиделся. А то и правда-то смотришь, сидит тень пнем, только орать умеет. Не торопись, с дрожью в голосе протянул Федор. Больно прытки. Есть еще такие понятия, как опыт, старшинство ума, дачи увидели, машины увидели. А не видите, как ночами приходится ворочаться? Ты в субботу купаться пошел, а я сижу в кабинете звонка жду. То ли он позвонит, то ли не позвонит, а и позвонит, да что скажет. Этот легче всего в чужом кармане деньги считать, их заработать труднее. Я и не считаю твои деньги. Чего ты? Да я не про тебя. Есть любители. Сам еще ночного горшка не выдумал, сопляк, а уж с претензиями. Нет, ты подожди. Ты подожди, пусть сперва матерное молоко на губах обсохнет, потом я выслушаю твои претензии, свистуны. Мне что, на блюдечке все это поднесли? Федор неопределенно покачал головой. То ли он имел в виду эту большую богатую квартиру, то ли адресовался дальше, дачу с машиной и с гаражом подразумевал, то ли, наконец, показал на шифоньер, где висел его черный костюм с орденами. Тут ж я самому Господу Богу могу прямо в глаза смотреть. Все добыто трудом, вот так. Сам от работы никогда не бегал, но и другим. Федор чуть сжал хрустальную рюмочку, и она вся спряталась в его огромном кулаке. Нет, крепок был еще Федор Максимов. Не скоро подвинется и даст место другому. Подняли страну на дыбы. Выходи вперед, не бегай по кустам. Федор, наверное, чуть-чуть захмелел. А может, высказывал наболевшее. Благо подвернулся брат родной, должен понять. Вот так. Надергаешься за день-то, нарешься, как ты говоришь. Без этого, к сожалению, тоже не обойдешься. А ночью лежишь и думаешь, да пошли вы все к чертям собачьим. Есть у меня родина, вот перед ней я и ответчик. Так я живу или не так? Кто тебе говорит, что ты не так живешь? Сказал сочувственно Егор. Что ты? Наоборот, я всегда рад за тебя, всегда думаю... Молодец, Федор, хоть один из родней в большие люди выбился. Дело не в больших людях, не такой уж я большой. Просто делаю свое дело, стараюсь хорошо делать. Но нет. Пристукнул Федор ребром ладони по столу и даже не спохватился, что шумит. Найдутся некоторые, будут совать в нос свое, будут намекать, что крестьянский выходец не в состоянии охватить разумом перспективу развития страны, что крестьянин всегда будет мыслить своим наделом, пашней. Вот ж как рассуждают, Егор. Федор посмотрел на брата, стараясь взглядом еще донести всю глупость и горечь такого рода рассуждений. Вот ж с какой стороны приходится отбиваться. А кто ее строил во веки веков, не крестьяне? У тебя неприятности, что ли? Спросил Егор. Неприятности. Федор как бы вслушался в само это слово. Еще раз сказал в раздумье. Неприятности. И вдруг спросил сам себя. А были они приятности-то? И сам же поспешно ответил. Были, были, конечно. Да нет, ничего. Так я устал за эти дни и изнервничался. Есть, конечно, и неприятности, без этого не проживешь. Ничего, все хорошо. И Егору чего-то вдруг так сделало жалко, брат, так жалко. И лицом, и повадками Федор походил на отца. Тот тоже был труженик вечный, И тоже так же бодрился, когда приходилось худо. Вспомнил Егор, как в 33-м году в голодуху отец принес откуда-то пригоршни три пшеницы, немолотый. Шумно так заявился. «Живем, ребятишки!» Мать сварила жито, а он есть отказался. Да тоже весело, бодро. «Вы ешьте, я уж налупился дорогой сырой, аж брюхо пучит!» А сам хотел, чтобы ребятишкам больше досталось. Так и Федор теперь хорохорится, а самому худо чего-то видно. А как его утешишь? Сам все понимает, сам он какой. «Да!» — сказал Егор. — Ну и ладно. Ничего, братка, ничего, дыши носом. — Что за сказку ты ей рассказывал? — спросил Федор. — Про зайку-то, как он летал на воздушных шариках. Егор задумался, долго вспоминал. Даже на лице его крупным, добрым отразилось, как он хочет вспомнить. И вспомнил, аж просиял. — Про зайку-то! А вот... Пошел раз зайка на базар с отцом и увидел там воздушные шарики. Много, да все разноцветные, красные, синие, зеленые. Егор весело смотрел на брата, а рассказывал так, как если бы он рассказывал самой Верочке. Не убавлял озорной сказочной тайны, а всячески разукрашивал ее и отодвигал дальше. Вот. И привязался он к отцу-то. Зайка-то, купи да купи. Отец купил. Ну, купил. И сам же держит их в руке. А тут увидел, морковку подают. На, говорит, подержи шарики, я очередь пока займу. Зайка-то маленький-то, взял их, иначе. Дунул как раз ветер, и зайчишку нашу подняло, и понесло, выше облаков залетел. Федор с интересом слушал сказку, раза два даже носом шмыгнул в забывчивость. «Как тут быть?» — спросил Егор брата. Тот не понял. «Чего? Как быть?» «Как выручать зайку-то?» «Ну, спасай уж как-нибудь», — усмехнулся Федор. «На вертолете, что ли?» «На вертолете нельзя. От винтов струя сильная, все шары и раскидает». «Ну, а как?» «Вот, все смотрят вверх и думают, как?» «А зайка кричит там, бедный, ножками болтает. Отец тут с ума сходит. И вдруг одна маленькая девочка, Верочка, допустим, кричит: «Я удумала!» Это меня Нина, когда маленькая была, говорила: «Я удумала!» Надо, «Я придумала, она, я удумала!» Вот, Верочка кричит: «Я удумала!» Побежала в лес, созвала всех пташек, она знала одно такое словечко, скажет, и все зверушки, все пташки ее слушаются. Вот, значит, созвала она птичек и говорит: «Летите, — говорит, — к зайке и проклевывайте клювиками его шарики по одному. Все сразу не надо, он упадет, по одному шарику прокалывайте, и зайка станет опускаться». Вот. Так и выручили зайку из беды. Федор качнул головой, усмехнулся, потянулся к сигаретам, а чтоб не кокнуть еще одну дорогую рюмочку, прихватил другой рукой широкий рукав халата. «Довольно это современная сказочка. Я думал, ты про каких-нибудь волшебников там, про серого волка. Не, я им нарочно такие, чтоб заранее к жизни привыкали. Пускай знают побольше, а то эти волшебники да царевны. Сейчас какая жизнь-то не такая. Тут такие есть волшебники, что... Да, тут есть волшебники». «Целые змеи Горынычи!» — засмеялся Федор. «Не говоря уж про бабу-ягу. Что не бабочка, то баба-яга. Мы твою-то не разбудим громко-то». «Бабу-ягу-то!» — хохотнул опять Федор. «Ничего, у меня, Егор, даже не баба-яга!» — сбавил он в голосе. «У меня нормальная тряпшница, мещанка, но так мне седому дураку и надо. Знаешь...» Федор заикнулся было про какую-то свою тайну тоже, но безнадежно махнул рукой и не стал говорить. «Ладно, чего там?»